Если я скажу, что все было безоблачно, это будет неправда. Но как ни странно, вот странная такая штука получается. Если меня на чем-то не зацикливать, я очень спокойно себя чувствую. Но если вдруг со стороны начинаются вот эти странные вот эти разговоры, смотри, вот он играет главные роли, а ты играешь другие роли, а ведь ты должен играть. Вот когда меня в театре стали на это зацикливать, вот со временем, я вдруг... Или когда у меня глаза открылись, я вдруг почувствовал, действительно, я должен играть Моцарта, а мне дают слепого скрипача.